Глава 5. Наука и сенсация. Несколько лет назад я столкнулся с новым для меня термином — секси-сайенс. Но это не то, о чем вы подумали. Знающие люди объяснили мне, что секси — это просто синоним привлекательной, притягательной информации, в том числе и научно-популярной. Впрочем, иногда этот термин интерпретируют буквально. В 2008 году на телеканале «Культура» прошел английский документальный сериал «Голая наука». Кстати, в целом неплохие фильмы и вполне секси. В общем, налицо желание научных журналистов и создателей медийных продуктов продавать обывателю науку в яркой, кричащей, а местами и пикантной упаковке. Для тех, кому за 40, кто вырос в традиции классической научной популяризации, это явление новое, с ним надо разобраться, или, по крайней мере, его следует обсудить. Ученый, журналист, общество. Нет сомнения, современную науку нельзя делать за монастырскими стенами. Ей нужна связь с обществом. В особенности это необходимо естественным наукам, которые трудно представить сегодня без дорогостоящих приборов, следовательно, без государственной поддержки, которая, даже у нас, нередко ориентируется на общественное мнение. Один из элементов связи науки и общества – это журналистика. Она выполняет свою функцию при любом режиме. В тоталитарном обществе, где направление – и скорость развития науки определяются сверху, журналистика прикрывает и оправдывает, как правило, военный характер научных исследований. В демократическом обществе средства массовой информации информируют людей о состоянии научных исследований, позволяя властям и меценатам принимать решения о финансировании тех или иных ветвей науки. Поэтому, хотят ученые или нет, их связь с общественностью в основном происходит через посредников, журналистов. А журналистики, как известно, нет без сенсации. Таков этот жанр. Продукт журналиста живет сутки, ну, в лучшем случае месяц. Чтобы твое сообщение и имя не затерялось в потоке новостей, ты должен быть первым, а твое сообщение — ярким. В конце концов, сенсация – это не более чем новость, производящая сильное впечатление. Однако, пытаясь преподнести научную новость в сенсационной упаковке, журналисты в большинстве случаев искажают ее. Примеров этому не счесть. Все помнят, как летом 2008 года, накануне запуска Большого адронного коллайдера, поднялась волна сообщений о возможности создания в нем черной дыры. Даже видеоклипы появились. Дыра поглощает Швейцарию, затем Францию, а там уж весь земной шар. Журналисты не поняли или не захотели понять, что предполагаемые черные дыры не проживут и миллиардной доли секунды, не смогут поглотить и грамм вещества, прежде чем безвозвратно исчезнут. А в результате всех этих публикаций создатели самого грандиозного научного прибора приобрели имидж злых и безответственных ученых, покушающихся на человечество. Вторая свежая история связана с астероидной опасностью. Как известно, в пятницу 13 апреля 2029 года мимо Земли должен пролететь астероид Апофис, размером около 400 метров. Сейчас шанс его столкновения с Землей оценивается как невысокий, но все же некоторые инженеры и специалисты по космической динамике разрабатывают проекты разрушения астероида или его отклонения от встречи с нашей планетой. Вот так, на всякий случай. При этом некоторые инженеры черпают данные об астероиде из газет. А почему бы и нет? Однако вышел казус. Одна из наших центральных газет написала, что размер Апофиса — 400 километров. Видимо, буква «М» — метры — показалась журналисту недостаточно солидной и несенсационной, поэтому он написал ее как км, километры, возможно, даже не осознавая. Замечу, что астероидов такого размера в окрестности Земли вообще нет. А теперь представьте себе, какая проблема встала перед инженерами. Ошибка журналиста увеличила массу опасного астероида в миллиард раз. Но инженеры честно пытались решить эту проблему и даже публиковали свои проекты. Единственное оправдание для безграмотного журналиста в том, что, наметив планы спасения от такого гигантского космического гостя, инженеры смогут справиться и с менее крупным телом. Но подождем. Осталось недолго. А пока продолжим разговор о сенсациях вокруг научной работы. Я и многие мои коллеги считаем, что сенсационная шумиха — это яд, причем не только для высокой науки, но и для ее популяризации. Наука и сенсация — это красавица и чудовище. Журналистам следует помнить, настоящий ученый боится сенсаций. Возьму на себя смелость утверждать, что сенсация — это лакмусовая бумажка, позволяющая выявить качество научного работника даже в том случае, если вы ничего не понимаете в его науке. Предложите ученому опубликовать на основе полученных им результатов сенсационную статью и посмотрите на его реакцию. Если он с жаром одобрит эту идею, то будьте осторожны. Скорее всего, перед вами околонаучный работник. Понимаю, что пример — это не доказательство, но все же перескажу одну историю из книги Кипа Торна. В ней он вспоминает о том, как новое направление теоретической физики родилось по заказу научно-фантастической литературы. Речь идет о теперь уже широко известном эпизоде 1985 года, сопутствовавшем созданию романа Карла Сагана «Контакт», который повествует о первом контакте человеческой расы с внеземной цивилизацией. Саган задумал перенести свою героиню на расстояние нескольких световых лет, почти мгновенно, и попросил Торна, ну, как специалиста по гравитации, проконсультировать его, возможно ли такое в рамках современной науки? Сначала Кип Торн ответил категорическим «нет». Но затем... Я не хочу полностью пересказывать эту замечательную историю, чтобы не лишать вас удовольствия прочитать ее из первых рук в книге самого Торна. Скажу только, что размышления над вопросом Сагана привели профессора Торна к мысли о червоточинах, гипотетических туннелях в пространстве-времени, обеспечивающих кратчайший путь между удаленными точками во Вселенной. Пытаясь сконструировать червоточину, Торн и его ученики поняли, что для этого потребуется экзотическое вещество со свойствами антигравитации. В те годы это было чистейшей фантастикой. Но спустя дюжину лет стало активно обсуждаться космологами в связи с открытием ускоренного расширения Вселенной. Дальше — больше. Одним из свойств червоточин оказалась возможность с их помощью путешествовать во времени. Но машина времени — не просто фантастика, это ж чистейшей воды фантазия. Торн задумался о репутации ученого. Он пишет: «Наша работа подходила к концу. С одной стороны, меня начали одолевать сомнения, как бы не запятнать научную репутацию Мориса и Юрт Севера, это студенты Торна, которые подавали большие надежды, ярлыком сумасшедших физиков-фантастов. С другой стороны, я испытывал все больше энтузиазм по поводу того, что мы узнали. Кроме того, мы поняли, что вопросы типа сагановских могут быть мощным инструментом в физических исследованиях. В последнюю минуту я подавил свои сомнения, которые Морис и Юрт Север, по-видимому, не разделяли, и согласился с их предложением назвать нашу статью «Червоточины, машины времени и слабое энергетическое условие».

мой помощник по административным делам, вынужден был отбиваться от осаждающих его представителей прессы с помощью заявлений типа «Профессор Торн считает, что пока еще не пришло время обнародовать результаты его исследований, когда он выяснит, запрещают или нет законы физики существования машин времени, он напишет об этом популярную статью». Экип Торн сдержал слово. В 1994 году он написал книгу «Черные дыры». Лучшее, что когда-либо было создано на эту тему. Эта история показывает, какое мужество требуется от ученого при разработке новой скользкой темы, скептическое отношение к которой уже утвердилось в кругу его коллег. При этом самая большая опасность грозит ученому со стороны СМИ, готовых извратить результаты, сделав из мухи слона. Почти в прямом смысле. Еще раз вспомним черные дыры Большого адронного коллайдера. Но, пробив брешь общественного мнения, умело обойдя рогатки журналистов, первопроходец открывает дорогу другим. В истории с машиной времени есть и такой эпизод. В то время как некоторые коллеги опасались за репутацию Торна, цитирую, «Игорь Новиков, мой русский друг, наоборот, пришел в восторг. Он позвонил мне из Санта-Крус в Калифорнии, где он в это время находился, и сказал, «Я так счастлив, Кип, ты сломал барьер. Если ты смог опубликовать работу по машине времени, то и я смогу». И смог. Одна из них так и называется «Черные дыры, кротовые норы и машины времени». Ее написал Игорь Новиков в 2016 году. Кстати, в 1988 году Новиков с Торном вместе работали над этой идеей. Причем Игорь Новиков предложил иной вариант реализации машины времени, в котором также участвуют черные дыры и кротовые норы. Напомню, что из трех основных предсказаний общей теории относительности Эйнштейна черные дыры, кротовые норы и машины времени, пока достоверно обнаружены лишь черные дыры. Теоретически они были предсказаны Карлом Шварцшильдом в 1915 году. Ученые долго относились к этому предсказанию скептически, но в 1970-е годы астрономы надежно отождествили черные дыры среди двойных рентгеновских источников. Кротовые норы предсказал австрийский физик Людвиг Флам еще в 1916 году, но до сих пор они остаются в статусе гипотезы. Что касается третьего теоретического открытия в рамках общей теории относительности, принципиальной возможности существования машины времени, то толчком к нему были мысли самого автора теории относительности. Эйнштейн писал, что сразу после создания этой теории он понимал, что искривление пространства-времени может приводить к возникновению замкнутых линий времени, а значит, к существованию машины времени, позволяющей путешествовать из будущего в прошлое. А эта возможность его сильно беспокоила. Вот что пишет Игорь Новиков. На первый взгляд, такая возможность может нарушить принцип причинности, поскольку, вернувшись в прошлое, можно изменить начальные условия и заставить эволюцию протекать по совершенно другому сценарию, противоречащему первому варианту. Однако это не так. Еще в 1983 году в книге «Эволюция Вселенной» Игорь Новиков показал, что при описании путешествий во времени имеется принцип самосогласования. Цитируем. В случае существования петель времени, будущее с самого начала влияет на прошлое, вдоль петли времени, обусловливая ход событий, полностью согласованный вдоль всей петли. То есть будущее влияет на прошлое с самого начала, но ничего в прошлом изменить нельзя. Прошлое зависит от будущего и полностью согласовано с ним. Физика становится более сложной, но и более интересный, но никаких противоречий не возникает. Позже было доказано, что принцип самосогласования прямо вытекает из принципа наименьшего действия, основного принципа физики. Так, без сенсаций, шаг за шагом, наука доказывает свои фантастические возможности, но при этом ученые всегда указывают границы применимости своих прогнозов. Ну, например, в книге Новикова и Фролова был разобран конкретный пример различных способов построения машины времени. Но позже было сделано важное замечание. Неоднократно высказывались сомнения в осуществлении такого построения. Ну, например, из-за квантовых процессов, которые могут возникнуть. Однако точного доказательства невозможности создания машины времени до сих пор нет. Общее мнение сводится к тому, что окончательный ответ может быть дан только после создания квантовой теории тяготения. Подводим итог. Наука и медиа сталкиваются на практике. Стремление журналистов к сенсации может искажать научные результаты, создавая общественные мифы и угрозу репутации исследователей. История Кипа Торна и Игоря Новикова иллюстрирует, что ученый, даже работая с фантастически сложными и гипотетическими идеями вроде машины времени и червоточин, должен осторожно управлять информацией, чтобы сохранить доверие коллег и общества. При этом настоящая наука развивается постепенно, методично проверяя гипотезы, открывая границы возможного и доказывая невероятное, без шумихи, шаг за шагом. О дружбе и взаимопомощи. В 1999 году при Президиуме Российской Академии Наук была создана комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Ее рупором с 2006 года стал бюллетень «В защиту науки». Как показал опыт первых выпусков бюллетеня, его активно стали читать журналисты. Это понятно. Как и предполагалось, бюллетень стал не только органом комиссии по борьбе, которую первоначально некоторые сравнивали с инквизицией, но и площадкой для диалога ученых и создателей массовой информации. Сам бюллетень, по-видимому, никогда не перейдет в разряд СМИ. И это хорошо. Он создан для делового, приватного разговора ученых и журналистов, болеющих за чистоту профессии. В конце концов, этот разговор идет о качестве, а оно всегда окупается, хотя и требует определенных первоначальных затрат. Поэтому для ученых и журналистов очень важно понимать запросы друг друга, критерии оценок своей и чужой работы, взаимные претензии. Позволю себе сформулировать несколько позиций. Первое. Что нужно ученым от журналистов? Ну, во-первых, профессионализм, а точнее специализация журналиста в той области, которой посвящена статья или интервью или фильм. Разумеется, речь идет о широкой специализации. Если журналист хотя бы 2-3 года учился в техническом вузе или на естественно-научном факультете университета, то он не перепутает метр с километром, миллион с миллиардом, микро с мини и астрономию с астрологией. От его вопросов у ученого не появится кислое выражение лица и острое нежелание продолжать диалог. Каждый из нас, работающих для науки или просвещения, припомнит случай общения с безграмотным журналистом или издателем. К примеру, в 1995 году я написал книгу «Астрономические олимпиады», когда тираж был отпечатан и привезен из типографии. Я с ужасом увидел, что на пачках с книгами наклеены типографские ярлыки с надписью «Сурдин В.Г. Астрологические олимпиады». Живо представил себе позор тиражом в 10 тысяч экземпляров и чуть не лишился чувств. К счастью, электронный макет книги готовил я в техе, поэтому в самой книге астрономия не превратилась в астрологию. Но на сайтах книжных магазинов Нет-нет, да и появлялась. Сурдин В.Г. Астрологические олимпиады. Какое дело было сотрудникам типографии, тоже, между прочим, создателям СМИ, до тонкостей чужих терминов? Астрология, астрономия, не все ли равно? А на репутации автора это пятно. Пусть и небольшое, пусть и не по его вине. Кто с этим будет разбираться? Но особенно раздражают моих коллег и меня контакты с некоторыми тележурналистами. Нередко в наш институт приезжает телегруппа с просьбой: «А расскажите-ка нам что-нибудь новенькое и интересненькое из вашей астрономии». Хорошо еще, если такие журналисты не пытаются задавать вопросы. Это хотя бы не нарушает иллюзию общения с заинтересованным слушателем по ту сторону экрана. Но самое ужасное, что результат такой съемки непредсказуем. Нам никогда не показывают смонтированный сюжет перед эфиром. Иной раз, увидев это на экране телевизора дома, даешь себе слово «все», больше никаких контактов с телевидением. Через некоторое время звонят с другого канала, и ты уговариваешь себя, что на этот раз все будет нормально. Почему бы вообще не отказаться от общения с тележурналистами? Некоторые так и поступают, но далеко не все. Кому-то льстит внимание телевидение, но большинство моих коллег просто считает себя в долгу перед обществом, путь к широким слоям которого пока еще лежит через экран телевизора. Но постепенно мы начинаем разбираться в качестве работы многочисленных издателей и вещателей. Некоторые газеты, журналы и каналы телевидения занесены у нас в неофициальный черный список. На их предложение мы уже не откликаемся. Значительно охотнее, чем с телевидением, мы сотрудничаем с радиостанциями, поскольку нередко это прямой эфир, который не может исказить слова и мысли выступающего. Что же касается телевидения, а это по-прежнему мощнейший и важнейший рупор, то доверие пока остается к немногим ведущим некоторых научно-популярных и аналитических передач. Доверие ученых трудно заслужить и легко потерять. Что еще нужно ученым от журналистов? Во-вторых, это техническая помощь в оформлении статей и книг. Она нужна нам, авторам. Она насущно необходима. Это особенно важно при создании научно-популярных произведений. Они обязаны быть, ну, если уж не сенсационными, то хотя бы яркими и образными. Сегодня мы пытаемся достичь этого с помощью текста и западных, не обремененных копирайтом, конечно, рисунков и фотографий. Хороших художников в наших научных издательствах почти нет. Вероятно, они ушли в рекламу. В лучшем случае грамотный макетировщик придаст сносный вид вашим графикам, но про художественные рисунки не стоит заикаться. Наши книги и статьи потеряли стиль. В них нет единой художественной манеры, нет проходных персонажей, особенно важных для юного читателя. Надеюсь, кто-то еще помнит «Мурзилку» и веселые картинки с их человечками, сопровождающими читателя на страницах журнала. Яркий пример наличия стиля и его отсутствия — это журнал «В мире науки». Это русская версия журнала «Scientific American». Бегло пролистав журнал, вы сразу увидите, где переводная статья, а где отечественная. Как бы ни старался редактор найти иллюстрации в интернете, без хорошего художника добротную статью не сделаешь. Нынче автору самому приходится придумывать текст и набирать его, вычитывать макет, рисовать графики, а порой и рисунки. Не всегда это получается профессионально. А читатель ждет качества. Быть может, поэтому многие издатели сегодня склонны переводить и печатать далеко не лучшие образцы зарубежной литературы в ущерб отечественной. Следующее. Гонорар. Важное условие трудовой деятельности. Сейчас зарплаты ученых столь невелики, что почти всем научным сотрудникам и преподавателям, особенно молодым, приходится подрабатывать. Переводы, лекции, репетиторство. Найти время для написания книги, для подготовки к телепередаче, для записи блога — это значит пожертвовать чем-то, либо основной научной работой, либо дополнительным заработком. А чем это компенсируется? Иногда моральным удовлетворением, если речь идет о выступлении в студенческом общежитии, о чтении разовых лекций для увлеченных наукой старшеклассников, например, на Малом мехмате МГУ или физтехлицее имени Капицы, о подготовке конспекта своих лекций для студентов. Быть может, для самого ученого и было бы достаточно морального удовлетворения от этой работы. Но ведь у него, как правило, есть семья, дети, престарелые родители, которых надо содержать. Поэтому, если речь идет об участии в коммерческом проекте, в издании книги, подготовке статьи для многотиражного журнала, выступлении по телевидению, то ученый, как основной исполнитель этой работы, вправе рассчитывать на достойный гонорар. Как сегодня реализуется это право? Издатели книжно-журнальной литературы иногда платят гонорары, ну, хотя бы чисто символические. Во всяком случае, в этой нише у авторов есть возможность выбора. А вот средства массовой информации предпочитают не платить. И чем это средство более массовое и финансово крепкое, тем меньше шанс у ученого получить оплату за свою работу. Радио и телевидение за разовые интервью не платят совсем. И для этого у них есть оправдание. «Мы вам бесплатно предоставляем эфир», — говорят они. «Вас увидят и услышат миллионы. Рекламодатели платят нам за эфир большие деньги, а вы получаете эту возможность даром». Ну, не исключаю, что сами владельцы СМИ искренне считают себя благодетелями. Показывают ученых на экране даром, когда коммерсанты об этом лишь мечтают и готовы платить. Не удается объяснить этим людям, что мы на самом деле другие, что ученый, публикуясь в СМИ и выступая в эфире, лично для себя ничего не получает, а нередко даже теряет престиж среди своих коллег. Если сюжет не удался, коллеги винят тебя, хотя технически ты никак не мог повлиять на окончательное качество эфирного продукта. Если же сюжет удался, то у некоторых коллег просыпается чувство зависти, в особенности у тех, кто сам никогда этим делом не занимался. Косые взгляды коллег мы в своей среде называем эффектом Карла Сагана. К чему все это приводит? Отношения со СМИ, особенно с телевидением, все чаще поддерживают те научные или околонаучные работники, которые нуждаются в саморекламе. Их-то в основном и видит телезритель. В результате, если ученого не станут считать полноправным творцом продукта СМИ с соответствующей долей вознаграждения, то в СМИ останутся одни проходимцы от науки. Еще одна проблема, имеющая финансовые корни. Низкое качество перевода научно-популярных и научно-художественных фильмов. В то время как издатели книг в большинстве случаев привлекают к сотрудничеству научных редакторов перевода, владельцы телевидения экономят на этом. Видимо, полагая, что слово «не воробей», «вылетит, не поймаешь». В результате прекрасные сериалы BBC и других уважаемых компаний порой получают такой русский текст, что теряют всякую привлекательность. Странно, что руководители телевидения не учитывают трех общеизвестных фактов. Во-первых, имидж телеканала возвращается к нему деньгами рекламодателей. Во-вторых, покупательная способность выше у образованных людей. В-третьих, рекламодатели это знают. И в-четвертых, ответственность, важнейшим проявлением которой, на мой взгляд, должна быть обратная связь с ученым, предоставление ему последнего слова перед публикацией материала. Сегодня уже нельзя принять как оправдание то, что это требование затягивает процесс публикации. Технические возможности сегодня таковы, что дать ученому для вычитки статью или интервью – вопрос нескольких минут. Все мы крепко связаны интернетом, через который легко можно продемонстрировать не только тексты и рисунки, но и видеосюжеты. Уважаемые журналисты, пользуйтесь этим. Вы поможете ученому не потерять репутацию и тем самым сохраните свою. А к чему приводит отношение к ученому как к неодушевленному предмету, покажу на двух примерах. История первая. Из моей практики. С весьма неприятными для меня последствиями. Как давний автор и член редколлегии журнала «Природа», я занимался в нем публикациями по астрономии и сам писал статьи и новостные обзоры. В 2005 году я опубликовал заметку «Метеорит с Фобоса» об исследованиях метеорита Кайдун, проведенных в одном из академических институтов Москвы. Предварительно я связался с автором работы, получил от него дополнительные материалы и добро на публикацию. В моей статье, естественно, было точно указано имя автора, выходные данные его научной статьи, название института, ну, в общем, все как положено. Через некоторое время вместе с содержанием журнала «Природа» моя заметка попала в интернет. И вот, спустя год, один мой коллега сообщил мне, что директор того института, где проводилось исследование метеорита Кайдун, возмущен тем, что я приписываю себе их открытие и готов раздуть большой скандал. Я связался с автором работы и выяснил, что один из его знакомых, любитель желтой прессы, переслал ему свежий номер малоизвестного еженедельника «Разгадай» издательского дома «Бурда». Это слово очень точно характеризует содержание журнальчика. Там, между кроссвордами и чайнвордами, расположилась публикация о метеорите с Марса. Типичная интернет-окрошка, основное содержание которой заключалось в пересказе моей заметки в журнале «Природа». Автор этой публикации указан не был. Однако рядом с ее заголовком был помещен мой портрет, тоже из интернета, с указанием полного имени, научных степеней и места работы. Хуже того, из текста исчезло имя истинного автора исследования метеорита, а некоторые обороты были изменены так, как будто бы я делюсь с журналистом из «Разгадая» своими мыслями о природе редкого метеорита. Естественно, эта заметка вызвала негодование у истинных авторов работы, посчитавших меня виновником разгадайской публикации. Я сейчас же написал гневное письмо издателю журнальчика, предлагая им объясниться и снять с меня позорное обвинение. Но надо отдать должное. Они сделали это незамедлительно. Вот их ответ. Уважаемый Владимир Георгиевич, благодарим вас за ваше письмо от 3 июня 2007 года относительно статьи «Марсианские луны. Ключ к тайнам Солнечной системы», опубликованном в нашем журнале. Мы искренне удивлены тому, что у ваших коллег сложилось неверное впечатление от прочтения указанной статьи. По мнению автора статьи, Леопольда Ивановича Урбановича, она не содержит указаний на то, что вам принадлежит какое-либо открытие. В ней говорится лишь о том, что вы придерживаетесь определенной версии при рассмотрении процессов эволюции Марса и Фобоса. Такой вывод был сделан автором статьи в результате изучения им целого ряда открытых источников информации. По нашему мнению, ни ваше изображение, ни цитата также никоим образом не указывают на то, что вы являетесь автором статьи или открытия, поскольку на подобных врезках мы размещаем комментарии специалистов данной области, а не фотографию автора статьи. В ответ на вашу просьбу настоящим подтверждаем, что вы никогда не сотрудничали с нашим журналом, не участвовали в создании вышеуказанной статьи и не были предварительно ознакомлены с ее текстом. Позвольте еще раз выразить вам наши сожаления по поводу возникшего недоразумения. С уважением, главный редактор. Я переправил это письмо авторам исследования метеорита и посчитал недоразумение исчерпанным. Но нет, чувствую, что осадок у них все равно остался. Немолодые люди, выросшие в советское время, не готовы поверить, что печатное слово может быть лживым, что не только на Западе, но и у нас существует желтая безответственная пресса, публикующая не факты, а тексты. Да и я теперь с меньшим энтузиазмом рассказываю о результатах отечественных научных работ, не желая больше попадать в неприятные истории. А журналист Урбанович и редакторы, разгадая, вероятно, быстро забыли эту историю, и перед ними уже лежали новые тексты. Вторая моя история, более комическая, но ярко характеризует безответственное отношение некоторых журналистов к ученым. Дело было зимой 2008 года. В одной из очень центральных газет появилось интервью с известным отечественным ученым по поводу недавно сделанного американскими астрономами открытия в области исследования черных дыр. Довольно грамотный текст. И все бы ничего, если бы интервьюируемый ученый был жив, но его уже, к сожалению, не было с нами, и об этом открытии он узнать не успел. Как же появилось это интервью? Мы выяснили, что автор этого и других подобных текстов – дама, свободный журналист, которая, находясь в декретном отпуске, брала интервью, не выходя из дома. Делалось это так. Переводились с английского научные новости из интернета, но ответы западных ученых на вопросы западных журналистов приписывались отечественному светилу, ну, тому, кто мог бы дать ответ, исходя из его специальности. Журналистка так наловчилась, что даже не выясняла, жив ли еще человек, у которого она брала интервью. Разумеется, был скандал. Заместитель главного редактора приехал к нам и пообещал, что с этим фрилансером, а может быть, ври-лансером, газета больше не будет иметь дел. Мы приняли извинения, но легко понять, в какую сторону эволюционировало наше отношение к журналистам. А теперь, что нужно журналистам от ученых? Этот раздел, точнее, написал бы не астроном, а журналист. Еще лучше коллективный журналист, например, клуб научных журналистов. Но я все же попробую угадать их потребности. Собственно, изобретать тут нечего. Грамотному журналисту нужна хорошо структурированная исходная информация. Все остальное он сделает сам. А где сегодня найти такую информацию? В основном на зарубежных сайтах. Разумеется, мой опыт ограничен астрономией и космонавтикой, но не думаю, что в других областях дело обстоит иначе. Во-первых, текущие научные новости – хлеб журналиста. Сегодня информацию с переднего края науки наши журналисты в основном находят в интернете, на сайтах крупных исследовательских организаций, на специализированных новостных сайтах, в моей области знаний. Образцами служат сайты НАСА, Южноевропейской обсерватории, космических телескопов Хаббл и Джеймс Уэбб. И дело не только в том, что эти организации добывают львиную долю научных результатов. Они еще умело и грамотно транслируют их обществу. Тут есть чему поучиться. Каждое научное достижение оформляется на нескольких уровнях. Для детей, для учителей, для журналистов, для ученых. Это не просто работа энтузиастов из числа ученых, нет. Это профессиональная работа отделов по связи с общественностью. Я не могу употребить здесь слово «пиар». У него не тот оттенок. Мы стараемся приблизиться к этому уровню. Я знаю, что многие журналисты пользовались и пользуются в своей работе информацией с сайтов Астронет, Элементы, Naked Science, содержание которых в основном создается учеными или журналистами с научным образованием. но в его основе, как правило, лежат переводы с английского. Значительно сложнее представить отечественные результаты в форме, удобной для журналистов и прочих любознательных читателей. Но мы учимся. Ведь это очень важно — сделать науку понятной для всех. Иначе ее место в головах людей займет мистика. Я верю, что в природе нет нелюбознательных людей. А чем будет удовлетворена их любознательность, зависит от нас. Далее. Научные и технические архивы и музеи, справочные порталы — это база науки и ее популяризации. Нужно признать, что с ней дела у нас обстоят, ну, мягко говоря, неважно. Особенно плохо с информацией об отечественной космонавтике. Официальные лица регулярно провозглашают, что космические исследования — это острие технического прогресса, но мало об этом говорить. Надо же продемонстрировать результат. Нельзя сказать, что дело совсем уж не движется. Например, сайт госкорпорации «Роскосмос» еще недавно был в ужасном состоянии, но собралась группа энтузиастов, и дело сдвинулось. Сайт уже хорошо структурирован и содержит много архивных материалов и текущих новостей. Однако, когда мне требуются детальные данные о советских и российских космических исследованиях, я иду на сайты Википедии НАСА. Вот тут порядок. В НАСА собрали и представили публике всю доступную информацию о наших полетах в космос. Ну, а про их собственные говорить нечего. К примеру, материалы лунных экспедиций Аполлонов выложены со всеми фотографиями, с полным разрешением типографского качества, с аудиозаписями всех переговоров Земля-Луна и с их текстовой расшифровкой, привязанной к конкретным фотографиям. Не хочу сказать, что у нас совсем уж ничего не делается по части электронных архивов и справочных сайтов. Кое-что делается, но бессистемно, руками отдельных энтузиастов. Государственные организации не считают себя обязанными отчитываться перед обществом, возвращать людям научно-технический продукт, добытый общими усилиями. И это касается не только таких монстров, как Роскосмос, Российская академия наук, но и рядовых исследовательских институтов, университетов, музеев. В их бюджеты не заложены расходы на связи с общественностью. А если есть такая служба, то работает она очень неэффективно. Откуда же возьмется у наших граждан уважение к науке вообще и к отечественной науке и технике в частности, если они не могут увидеть и воспользоваться результатами научного труда? Далее. Подготовка журналистов в области научно-технической информации практически не существует. Нет спецкурсов на журфаках университетов, нет курсов переподготовки журналистов. Одно время я читал такой курс на журфаке МГУ, но затем его сократили. А ведь научные разделы и целые приложения существуют сейчас в каждой крупной газете, в большинстве серьезных журналов. Те из журналистов, кого заботит качество информации, обращаются за консультацией к ученым. А остальные пишут о науке по остаточному принципу. Кто не попал в кремлевский пул или в тусовку олигархов, делают обзоры научных новостей. В то же время на Западе профессии научного журналиста и научного просветителя, science writer, давно уже определились. Для них существуют специальные курсы, Science Writing, Medical Writing, Science Journalism. В университетах есть соответствующие магистерские программы. Проводятся стажировки. Эти специалисты объединены в национальные и транснациональные общества и даже во Всемирную ассоциацию научных журналистов. В России в первые годы 21 века появился клуб научных журналистов, и его деятельность вызывала уважение. Открывались возможности для стажировки за счет западных грантов. Создавались курсы научных журналистов при Бюро научных новостей, например, «Информнаука». Проводились встречи ученых и журналистов. Одна из них состоялась 23 октября 2008 года в Москве. президент отеля. Этот круглый стол журналистов, пишущих о науке и ученых-популяризаторов, организовал общественный фонд содействия отечественной науке. Тема дискуссии была вполне провокационная. Как сделать науку не скучной для обывателя? Ведь кто такой обыватель? В современном понимании это, ну, цитирую по словарю Ожегова, человек, лишенный общественного кругозора, живущий только мелкими личными интересами. Характерные обороты речи. Превратиться в обывателя или безнадежный обыватель. И вот этому человеку мы хотим рассказать о науке, да еще так, чтобы ему было не скучно. Сначала мне эта тема показалась унизительной. Какое нам дело до обывателя, а ему до нашей науки? Но разговор получился интересный и взаимополезный. Лично я вынес из него мысль, что журналистам нужна от нас новые, неожиданные темы. Новые темы обычно приходят с опытом. А в научной журналистике в основном работают молодые люди. Долг ученого, тем более опытного лектора и просветителя, в том, чтобы предлагать журналистам новые направления мысли, неожиданные повороты темы, способные увлечь новую аудиторию, раньше не охваченную интересом к науке. Разумеется, когда пишешь, приятно представлять себе любознательного, активного читателя, с нетерпением ждущего твоего рассказа. Но идеальный читатель встречается редко. Ни ученый, ни тем более журналист не должны считать недостойным для себя работать для широкого круга, а не только для того, чтобы увеличить тираж и гонорар. Мой опыт показывает, что нелюбознательных читателей, ну или зрителей, слушателей, в природе нет. Просто надо показать человеку то, что лично для него приоткроет новую сторону жизни, даст новый поворот мысли. При этом сенсацией может стать не сиюминутная новость, не происшествие сегодняшнего дня, а давно известный, но не ему, факт. Помню такой случай. В 1980-е годы я активно читал лекции от общества знания. Ездил по всей стране, и занесло меня как-то в очень глухое место, в сельский район. Лекцию пришлось читать в подсобной комнате коровника. Передо мной сидело два десятка усталых доярок и один зоотехник в первом ряду. Я рассказывал об исследованиях планет и о космических полетах. Слушали рассеяния. Тема была далекая от жизни, вообще от их жизни особенно. И вот, в одной из фраз у меня промелькнуло. Когда люди были на Луне, сдернутые брови зоотехника насторожили меня. Я остановился и спросил: «Ну, вы же знаете, конечно, что 15 лет назад на Луну летали люди». Но вместо ответа услышал вопрос зоотехника. «Наши?» — с надеждой спросил он. «Нет», — ответил я, — «американцы». «Да ты что!» — выдохнула вся аудитория. Люди поняли, что нечто важное и общеизвестное прошло мимо них незамеченным. Глаза их загорелись. Дальше слушали лекцию очень внимательно. Этот случай я рассказал вот для чего. Сейчас мы живем в мире конвейерных новостей. В интернете непрерывно крутится новостная лента. В телеэкране об одном рассказывают, другое показывают. А третье в этот же момент выписывается бегущей строкой. Не успел один факт влететь вам в голову, как его уже вытесняет другой. Часто это настолько малозначительные факты, что о них не стоило бы вообще упоминать. Но зритель, подсевший на эти мгновенные новости, которые впору назвать информационным мусором, уже не может жить без новых информационных байтов, каково бы ни было их содержание. Хорошо ли это? Есть ли в этом прок? Мне кажется, что куда полезнее вместе с аудиторией открывать новое в привычном. Например, почему человек видит звезды? Почему у животных два глаза, два уха и две ноздри. И у всех ли животных этих органов по два? Что делать, когда погаснет солнце? Оказывается, далеко не все знают, что оно когда-то погаснет. Как-то раз я более часа рассказывал взрослой аудитории о том, почему бывают зима и лето. Слушали внимательно, расходились удовлетворенные. Человеку важнее понять, чем узнать. В заключении этой главы я хочу обсудить одну проблему, которая обещает нам поток сенсаций в ближайшее время. Речь идет об изоляционных экспериментах Марс-500, Сириус и других, предпринятых в Институте медико-биологических проблем Российской Академии Наук. Это испытание людей на долгое пребывание в замкнутой среде, напоминающей космический корабль. По окончании подобных экспериментов в прессе появляются статьи под заголовками типа «Дорога на Марс открыта», «Человек может лететь на Марс», «Есть ли жизнь на Марсе?» «Теперь будет», ну и тому подобное. А я предлагаю рассмотреть эту тему с антисенсационной стороны, поскольку считаю, что долг ученого — рассказать о науке, непредвзято анализируя все плюсы и минусы. Неожиданная точка зрения, идущая вразрез с основным потоком мнений, тоже сенсация, но заставляющая задуматься, а значит, не бесполезная. Итог. Качественное взаимодействие между учеными и журналистами строится на доверии, профессионализме и взаимопомощи. Ученым нужны грамотные, подготовленные журналисты, техническая поддержка и возможность контролировать точность информации, чтобы защитить свою репутацию. Журналистам, в свою очередь, важна структурированная, достоверная информация, доступ к архивам и базам данных, а также сотрудничество с опытными учеными, которые могут предложить новые, неожиданные темы. Уважение и внимание к деталям предотвращают недоразумения и повышают качество научной популяризации, а внимание к интересам аудитории помогает сделать науку понятной и увлекательной. На Марсе будет жизнь? Недавно в одном журнале видел статью «Жизнь на Марсе будет». Она напомнила мне старую песню «И на Марсе будут яблони цвести». Правда, один из разделов статьи оказался не очень-то оптимистичным. Он назывался «Долететь до Марса и застрелиться». И рассказывал о том, как один из наших космонавтов готовился к одиночному полету на Марс с перспективой стать невозвращенцем. И это его не пугало. Ради славы Отечества он готов был погибнуть. По правде говоря, и меня бы такое тоже не испугало. Я смирился бы с тем фактом, что азартный молодой человек погиб, желая кому-то что-то доказать. К сожалению, такое бывает нередко. Гибнут альпинисты, парашютисты, ныряльщики, сознательно переступая грань человеческих возможностей. Это в крови у человека. Испытывать себя в экстремальных условиях. Космос — не исключение. Благодаря первым космонавтам мы узнали, что человек может жить и трудиться за пределами Земли. Вечное им за это уважение. И вечная слава инженерам, создавшим пилотируемые аппараты невиданных скоростей, доставившие людей на околоземную орбиту и к Луне. Именно этим навсегда будет отмечена память о нашей эпохе. Но в этом разделе я хочу открыть дискуссию не о спортивном аспекте космонавтики, а о научном и экономическом. За прошедшие полвека мы уже проверили человека на переносимость им невесомости и радиации. Теперь же речь идет о том, как нам исследовать и использовать космос. Нужна ли нам при этом пилотируемая космонавтика? Конкретнее, нужно ли человеку лететь на Марс? По профессии я астроном. Трудно найти более преданных фанатов космонавтики, чем астрономы моего поколения, рожденные в начале 50-х. Мы входили во взрослый мир вместе с первым советским спутником, и полетом Гагарина. Оканчивали школу и выбирали профессию в годы потрясающих экспедиций американских Аполлонов на Луну. Для большинства из нас именно эти события определили выбор профессии. Казалось бы, перспектива экспедиции на Марс должна воодушевлять именно нас. Однако большинство астрономов, в том числе и я, скептически смотрят на эту затею. Почему? Ответ прост. Если затевается дорогостоящее предприятие, то в первую очередь следует задать вопрос, кому это нужно? Ну, ясно, что в данном случае речь идет не о спортивном рекорде и даже не о научной программе. Дорогой проект нужен для поддержания космической, военной промышленности. Руководители нашей космонавтики открыто заявляют, особенности российской космической промышленности таковы, что для ее сохранения такие проекты необходимы. Тут самое время вспомнить один из бессмертных законов Паркинсона. Для чего бы ни было создано учреждение, будь то министерство, отрасль промышленности или тому подобное, в итоге оно начинает работать только для самосохранения. К тому же великие проекты дают великие возможности их руководителям. Многим из нас памятны грандиозные затеи наподобие поворота сибирских рек. А если говорить конкретно про затевающую полет на Марс РКК «Энергия», то все мы знаем, чего стоило создание так и не полетевшей ракеты Н-1, и как напрягалась вся страна, чтобы построить советский шаттл «Буран», и где же он теперь? Где те передовые российские технологии, которые разрабатывались для этого монстра? Не хочу бить по больному месту. Мне так же трудно об этом говорить, как создателям «Бурана» будет обидно об этом слушать. Ведь «Буран» все же был создан и даже совершил один полет. Тогда мы последний раз доказали всему миру, что можем, когда захотим. А американцы и европейцы в те же годы без лишнего шума запускали один за другим относительно недорогие и очень умные зонды, долетевшие до всех крупных планет Солнечной системы и сделавшие практически все открытия первого уровня, так сказать, снявшие сливки научных сенсаций. Можно сказать, что на межпланетных просторах открытие Америки Колумбом уже состоялось. Если же говорить конкретно о Марсе, то впереди у нас детальное и кропотливое исследование этой интереснейшей планеты, более других, похожей на Землю. Но нужно ли для этого посылать на Марс человека? С точки зрения астрономов и планетологов, экспедиция людей на Марс — бессмысленная трата сил. Не будем обсуждать риск для экипажа. Смельчаки всегда найдутся. Посмотрим на эту идею в терминах затраты, прибыль. Это чрезвычайно дорогостоящее предприятие позволит провести краткое, ну, две недели, ну, год, изучение одной крошечной области на поверхности планеты. Будут установлены метеостанции, сейсмографы, доставлены на Землю образцы грунта. Все это с гораздо меньшими затратами и большим размахом могут сделать автоматы. Стоимость пилотируемой и автоматической экспедиции на Марс несопоставимы. Экспедиции с людьми обходятся почти в 100 раз дороже. Марс, хоть и небольшая, но весьма разнообразная планета. Кто может сказать, где должны высадиться космонавты? В горах или ущельях? В экваториальной пустыне или у снеговых полярных шапок? А десятки автоматических лабораторий можно разбросать по всем уголкам планеты. В сотни мест можно сбросить пенетраторы, небольшие аппараты, жестко врезающиеся в поверхности, проникающие на глубину в несколько метров. Они будут работать годами и посылать на Землю уникальную информацию, без риска для людей и бюджета страны. В 1997 году американский зонд Mars Pathfinder, марсопроходец, можно сказать, совершил мягкую посадку на Марс и доставил туда просто-таки игрушечный самоходный аппарат «Саджорнер». который несколько месяцев чрезвычайно эффективно исследовал поверхность планеты вблизи места посадки. В начале 2004 года опустились на Марс, и многие годы успешно работали там американские марсоходы Spirit и Opportunity. За ними на Марс прибыли значительно более подвижные, живучие и интеллектуальные роботы Curiosity и Perseverance, способные к длительным автономным экспедициям по поверхности Марса, к сбору образцов грунта, их анализу и подготовке для доставки на Землю. Не очень долго, но весьма эффективно поработал на Марсе и китайский марсоход «Джуджун». Оснащенные прекрасной научной аппаратурой, они проделали десятки километров геологического маршрута под управлением опытнейших планетологов, совершили множество открытий без какого-либо риска для здоровья людей и за весьма умеренные деньги. Автоматы уже привезли образцы вещества астероидов, комет и межпланетную пыль, а доставка марсианского грунта запланирована на ближайшие годы. Разреженная атмосфера Марса, с одной стороны, позволяет использовать в качестве носителя научных приборов вертолеты и аэростаты, а с другой не мешает автоматам с орбиты детально исследовать атмосферу и поверхность планеты. Этим уже несколько десятилетий занимаются космические аппараты разных стран. На некоторых из них стоят уникальные российские приборы, например, нейтронный детектор воды. С борта искусственных спутников Марса удается составлять подробнейшую карту поверхности, на которой будут видны все бугорки размером более книги. Именно такую задачу решает орбитальный разведчик Mars Reconnaissance Orbiter NASA, летающий с 2006 года вокруг Красной планеты. К сожалению, все это не наши проекты. Мы так и не научились делать легкие и надежные зонды, способные после длительного космического перелета исследовать далекие планеты. Ведь самое обидное не в том, что нам это не под силу. Отечественные аппараты первыми исследовали Луну, осуществили мягкую посадку на Марс, а на поверхности Венеры работали только наши аппараты. Но распад СССР прервал эту работу. В начале 21 века была попытка вернуться к исследованию планет. Роскосмос и Европейское космическое агентство в ходе совместной программы «ExoMars» успешно вывели на околомарсианскую орбиту аппарат Trace Gas Orbiter, который с 2016 года присылает данные об атмосфере Марса. Но доставки на поверхность Марса уникального марсохода с буровой установкой в 2022 году помешали политические события. Нужно признать, что в нашей стране никогда не было потребности в изощренных, долгоживущих научных приборах, способных вернуть новыми знаниями вложенные в них деньги. Советская система требовала мощной военной техники, для создания которой денег не жалели. На это же работала и космическая отрасль. Ей и сейчас для жизнедеятельности организма необходимы огромные финансовые вливания. А что это дает нашей, не самой благополучной стране, не совсем ясно. До сих пор я сознательно не произносил слово «престиж», не потому что это маловажное понятие. Еще в преддверии космической эры, обсуждая возможность полета человека в космос, серьезные ученые видели для этого два стимула. Во-первых, человек обладает несравненно большей многосторонностью, чем любая машина того же веса. Ну и во-вторых, запуск человека дает стране большой выигрыш в престиже. Первый пункт сегодня практически отпал. Те тонны веса, которые требуются для многомесячного полета одного космонавта, это пища, вода и прочие вещи, можно потратить на установку в автономный зонд разнообразных компактных научных приборов и на многократное дублирование всех их систем, чтобы просто переходить на запасные при возникновении неисправностей. Впрочем, и без этого современные зонды безупречно работают в космосе десятки лет. Второй пункт — престиж. Все еще не потерял актуальность. В 1960-е годы именно погоня за престижем заставила американских астронавтов долететь до Луны. Но станет ли для нашей страны престижной экспедиция на Марс? Поймут ли сограждане, зачем потрачены десятки, это в лучшем случае, миллиардов долларов? Способен ли каждый наш житель отдать несколько месячных зарплат на то, чтобы компания крепких парней прогулялась по Марсу? Напомню, настоящие ученые останутся на Земле, а полетят летчики и инженеры, основным занятием которых будет поддержание жизнеспособности своей и космического корабля, а не поиски жизни на Марсе. С этой мыслью согласны не только яйцеголовые ученые, но и бывалые космонавты, на себе испытавшие все прелести космического полета. Именно об этом писал летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, член-корреспондент Российской Академии Наук Лебедев. Кстати, о жизни. До сих пор не ясно, есть ли она на Марсе и была ли она там в прошлом. Но если мы занесем туда земную органику, то никогда уже не сможем разобраться с собственно марсианской жизнью. Представляю, как вздрагивают биологи, особенно экзобиологи, от слов той самой замечательной песни о яблонях на Марсе. Этот уникальный космический заповедник, расположенный на краю зоны жизни Солнечной системы, следует всеми силами оберегать от вторжения чуждой биосферы до тех пор, пока Марс подробно не исследует автоматы. Путь человека туда заказан. Как мы помним, никто из ученых не был против того, чтобы ради политических амбиций люди побывали на Луне. 50 лет назад эти экспедиции действительно принесли пользу науке и при этом не повредили природу Луны. Ее трудно повредить, поверхность Луны стерильна. Однако сегодня, когда речь заходит о Марсе, мнение ученых совсем иное. Марс — уникальная планета, возможное пристанище, ну или хотя бы хранилище останков внеземной жизни. Пока на Марс можно допускать только тщательно стерилизованную технику, и необходимо полностью исключить его контакт с земной биосферой. На мой взгляд, было бы не лишним вообще задуматься о присутствии человека в космическом пространстве. До сих пор пилотируемыми полетами занимались три страны — СССР, Россия, США и Китай. Три державы, несопоставимые между собой ни в чем, ни в уровне жизни, ни в техническом уровне, ни в культуре, но имеющие одно сходство — политические амбиции. Уж не единственная ли это причина пребывания человека в космосе? С точки зрения исследования космоса, я не исключаю даже, что пилотируемые космические аппараты — это такая же тупиковая ветвь техники, как дирижабли графа Цепелина или батискафы Пикара. В свое время эти аппараты были великими достижениями инженерного искусства, но их век быстро истек. Идеи не получили развития, иные направления оказались перспективнее. Прогресс микромеханики и микроэлектроники вполне ясно указывает нам дальнейшие пути развития космонавтики — автоматы. Причем все более миниатюрные, дешевые и умные. Разумеется, рано или поздно пилотируемая экспедиция на Марс состоится. Быть может, всего одна. Человека трудно удержать от желания ступить ногой на край Ойкумены. Люди не успокоятся, пока не докажут себе, что могут. Но, как говорится, всему свое время. В ближайшие десятилетия Марс должны исследовать роботы. Это полезно для науки и выгодно для экономики. Новая робототехника окупает себя значительно лучше, чем системы жизнеобеспечения. Зонды стоят гораздо дешевле пилотируемых кораблей, и затраты на них контролировать проще, чем на пилотируемую космонавтику. В конце концов, почему нашими национальными героями должны быть молодые пилоты, рискующие жизнью за государственный счет? У страны появится перспектива, если ее героями станут инженеры, создающие космических роботов, и ученые, способные предвидеть и создавать будущее. Не исключено, что, исследуя Марс, мы изучаем один из вариантов будущего Земли. Эту природную лабораторию нужно охранять, а не завоевывать. Изучать, а не возделывать. Надеюсь, что на Марсе еще долго не будут яблони цвести и не появится наша земная жизнь. Ну, хотя бы лет 100. А там посмотрим. Итак, экспедиции людей на Марс на данном этапе не столько научная необходимость, сколько дорогостоящая демонстрация возможностей и политический престиж. Роботизированные аппараты уже успешно исследуют поверхность планеты, собирают образцы, передают уникальные данные, делая пилотируемые полеты практически экономически неоправданными. Главная цель ученых сегодня — сохранить Марс как стерильную, природную лабораторию для изучения возможной внеземной жизни. Только тщательная автоматизация исследований обеспечивает максимальную научную отдачу при минимальном риске для человека и ресурсов страны. Эту главу я хочу закончить обращением к своим коллегам, к ученым, преподавателям, просветителям. Любознательность и критическое мышление — антагонисты. Они существуют в постоянном конфликте друг с другом. Но оба эти качества необходимы для научной работы и просветительской деятельности. Любознательность, не обремененная знанием, это уфология, астрология, парапсихология. Критическое мышление без тяги к новому — это застой. Сочетать эти качества довольно сложно. А построить учебную или публичную лекцию так, чтобы продемонстрировать это сочетание аудитории, еще сложнее. Поражая воображение людей новыми, неожиданными фактами и сравнениями, нужно демонстрировать профессиональное отношение к ним, критический подход, осторожные оценки. У ваших слушателей должно сформироваться отношение к вам как к специалисту, который знает в своей области гораздо больше общеизвестного, в том числе и ненадежные факты, и слабо обоснованные гипотезы, но остается на почве надежного знания и критически осмысливает сенсационные сообщения. Удачи вам, коллеги!